У каждого города были свои особые военачальники, но среди них особенно достоин восхищения главный начальник всего войска Лакедемонян — Леонид. Сын Анаксандрида, потомок Леонта, Еврикратида, Анаксандра, Еврикрата, Полидора, Алкамена, Телекла, Архилая, Гегесилая, Дориса, Леобота, Эхестрата, Эгия, Еврисфена, Аристодема, Аристомаха, Клеодея, Гилла и Геракла. Леонид же получил спартанский престол неожиданно. У Леонида было два старших брата, Клеомен и Дорией, и поэтому он отбросил мысль стать царем. Однако Клеомен скончался, не оставив наследников мужского пола, а Дорией также не было уже в живых, он погиб в Сикилии. Так-то Леонид вступил на престол, потому что был старше Клеомброта, тот был младшим сыном Анаксандрида, и, кроме того, потому что был женат на дочери Клеомена. Этот Леонид пришел в Фермопилы, отобрав себе по обычаю отряд в 300 человек, и притом таких, у кого уже были дети. По пути туда он присоединил к своему отряду также и перечисленных мною выше фиванцев под начальством Леонтиада, сына Евримаха. Леонид так поспешно присоединил к себе только одних фиванцев из всех эллинов, именно потому, что над ними тяготело тяжкое подозрение в сочувствии медианам. Итак, царь призвал их на войну, желая удостовериться, пошлют ли они войско на помощь, или же открыто откажутся от союза с эллинами. Фиванцы все же послали ему людей, хотя и думали об измене. Отряд же этот во главе с Леонидом спартанцы выслали вперед для того, чтобы остальные союзники видели это, и также выступили в поход и не перешли на сторону медян, заметив, что сами спартанцы медлят. Дело было в канун праздника Корнеи. По окончании празднества спартанцы собирались, оставив в Спарте только стражу, быстро выступить на помощь со всем своим войском. Также думали поступить и прочие союзники, так как с этими событиями как раз совпадали и Олимпийские игры. И действительно, никто не предполагал, что борьба за Фермопилы так быстро окончится. И потому послали туда передовой отряд. Так решили поступить союзники. Между тем, лишь только персидский царь подошел к проходу, на эллинов напал страх, и они стали держать совет об отступлении. Все пелопоннесские города предложили возвратиться в Пелопоннес и охранять Истм. Фокийцы и Локра пришли в негодование от такого предложения, и потому Леонид принял решение оставаться там и послать вестников в города с просьбой о помощи, так как у них слишком мало войска, чтобы отразить нападение медийских полчищ. Во время этого совещания Ксеркс послал всадника-лазутчика выведать численность и намерения врагов, ведь еще в Фессалии царь получил сведения, что в Фермопилах собрался маленький отряд под начальством Лакедемонян и Леонида из рода Гераклидов. Когда этот всадник подъехал к стану, он не мог, правда, разглядеть весь стан, ведь тех, кто находился за восстановленной стеной, нельзя было видеть. Лазутчик заметил лишь воинов, стоявших на страже перед стеной. А в это время стражу перед стеной как раз несли лакедемонине, и он увидел, как одни из них занимались телесными упражнениями, а другие расчесывали волосы. Он смотрел на это с удивлением и старался заметить число врагов. Когда же он все точно узнал, то спокойно уехал назад, так как на него не обратили никакого внимания. По возвращении всадник передал Ксерксу все, что видел. Услышав рассказ лазутчика, Ксеркс не мог понять, что спартанцы таким образом действительно готовятся, как подобает мужчинам, к борьбе не на жизнь, а на смерть. Поведение спартанцев казалось царю смешным, и он велел послать за Демаратом, сыном Аристона, который находился в стане персов. Когда Демарат явился, Ксеркс стал подробно расспрашивать его, желая понять действия лакедемонян. Демарат же отвечал: «Ведь я уже раньше, царь, когда ты еще собирался в поход на Элладу, рассказал тебе об этих людях, но ты поднял меня на смех, когда я тебя предупреждал, каков, по-моему, будет исход этого предприятия. Ведь для меня, царь, говорить правду наперекор тебе — самая трудная задача, но все же выслушай меня теперь. Эти люди пришли сюда сражаться с нами за этот проход, и они готовятся к битве, таков у них обычай. Всякий раз, как они идут на смертный бой, они украшают себе головы. Знай же, царь, если ты одолеешь этих людей и тех, кто остался в Спарте, то уже ни один народ на свете не дерзнет поднять на тебя руку. Ныне ты идешь войной на самый прославленный царский род и на самых доблестных мужей в Элладе. Ксеркс же слушал эти слова с большим недоверием и спросил затем, как же они при такой малочисленности будут сражаться с моими полчищами? Демарат отвечал, царь, поступи со мной как с лжецом, если не выйдет так, как я тебе говорю. Эти слова Демарата, однако, не убедили Ксеркса. 4 дня царь велел выжидать, все еще надеясь, что спартанцы обратятся в бегство. Наконец, на 5-й день, так как эллины все еще не думали двигаться с места, но, как он думал, продолжали стоять из наглого безрассудства, царь в ярости послал против них медян и киссиев с приказанием взять их живыми и привести пред его очи. Медяне стремительно бросились на эллинов. При каждом натиске много медян падало, на место павших становились другие, но не отступали, несмотря на тяжкий урон. Тогда, можно сказать, всем стало ясно, и в особенности самому царю, что людей у персов много, а мужей среди них мало. Схватка же эта длилась целый день. Получив суровый отпор, медяне вынуждены были отступить. На смену им прибыли персы во главе с Гидарном. Царь называл их бессмертными. Они думали легко покончить с врагами. Но когда дело дошло до рукопашной, то персы не добились большего успеха, чем медяне, но дело шло одинаково плохо. Персам приходилось сражаться в теснине с более короткими копьями, чем у эллинов. При этом персам не помогал их численный перевес. Лакедемоняне же доблестно бились с врагом и показали свою опытность в военном деле перед неумелым врагом. Между прочим, вот в чем. Всякий раз, когда они время от времени делали поворот, то все разом для вида обращались в бегство. При виде этого варвары с боевым кличем и шумом начинали их теснить, спартанцы же. Настигаемые врагом поворачивались лицом к противнику и поражали несметное число персов. При этом, впрочем, погибали и немногие спартанцы, так как персы никак не могли овладеть проходом, хотя и пытались штурмовать отдельными отрядами и всей массой, то им также пришлось отступить. Во время этих схваток царь, как рассказывают, наблюдал за ходом сражения и в страхе за свое войско 3 раза вскакивал со своего трона. Так они бились в тот день. Но и следующий день не принес варварам удачи. Варвары нападали в расчете на то, что при малочисленности врагов они все будут изранены и не смогут уже сопротивляться. Эллины же стояли в боевом строю по племенам и родам оружия, и все сражались, сменяя друг друга, кроме фокийцев. Фокийцы же были отосланы на гору охранять горную тропу, а персы, увидев, что дело идет не лучше вчерашнего, вновь отступили. Между тем царь не знал, что делать дальше. Тогда явился к нему некий Эпиальт, сын Эвридема, Малиец. Надеясь на великую царскую награду, он указал персам тропу, ведущую через гору в Фермопилы, и тем погубил бывших там эллинов. Впоследствии предатель из страха перед лакедемонянами бежал в Фессалию, и пелагоры, собравшиеся в Пелее Амфиктионы, объявили за голову беглеца денежную награду. Через некоторое время Эпиальт возвратился на родину, в Антикиру, и был там убит Афинадом из Трахина. Афинад же этот умертвил Эпиальта по другой причине, о чем я расскажу позднее, но все же получил награду от Лакедемонян. Так впоследствии погиб Эпиальт. Есть, однако, и другое распространенное предание, будто с таким же предложением к царю обратились Онет из Кариста, сын Фанагора, и Коридал из Антикиры, и провели персов через гору. Впрочем, я вовсе этому не верю. Прежде всего, это предание следует отвергнуть потому, что Пелагор и Эллинов объявили денежную награду не за голову Онета и Коридала, а за Эпиальта и Страхина, а они-то уж должны были прекрасно знать истину. Затем мы знаем, что Эпиальт бежал именно по этой причине. Онет же мог знать эту тропу, даже и не будучи молийцем, если ему подолгу приходилось жить в этой стране, но Эпиальт действительно был проводником персов по этой тропе вокруг горы, и поэтому я и считаю его виновным. Ксеркс же принял предложение Эпиальта и тотчас, чрезвычайно обрадовавшись, послал Гидарна с его отрядом. Персы вышли из стана около того времени, когда зажигают светильники. Тропу же эту некогда отыскали местные малийцы и указали путь по ней фессалийцам против фокийцев. Фокийцы же, оградив стеной проход, считали себя в безопасности от нападения. Впрочем, уже с тех пор, как тропа была открыта, малийцы ею совершенно не пользовались. Тропа эта идет так. Начинается она от реки Осопа, текущей по горному ущелью. Гора там носит одинаковое с тропой название Анупея. Проходит же эта Анопея вдоль горного хребта и оканчивается у города Альпена, первого города Локров со стороны Малиды, у так называемой скалы Мелампик и у обителей Керкопов, в самом узком месте прохода. По этой-то тропе после переправы через Осоп персы шли целую ночь. Справа возвышались Этейские горы, а слева Трахинские. И вот уже засияла утренняя заря, когда они достигли вершины горы. В этом месте горы, как я уже раньше сказал, стояла на страже 1000 фокийских гоплитов для защиты своей земли и охраны тропы. Проход внизу сторожили вышеперечисленные отряды. Охранять же эту тропу, ведущую через гору, добровольно предложили Леониду фокийцы. А фокийцы заметили, что персы уже стоят на вершине вот каким образом. Поднимались ведь персы на гору незаметно, так как она вся густо поросла дубовым лесом. Стояла полная тишина, и когда внезапно раздался сильный треск от листвы, естественно, шуршавшей под ногами воинов, фокийцы вскочили и бросились к оружию. В этот-то момент и показались варвары. С изумлением увидели варвары перед собою людей, надевавших на себя доспехи, ибо они, не ожидая встретить никакого сопротивления, наткнулись на отряд воинов. Тогда Гидарн, опасаясь, что это не фокийцы, а лакедемонине, спросил Эпиальта, откуда эти воины. Получив точные сведения, он построил воинов в боевой порядок, а фокийцы под градом стрел тотчас же бежали на вершину горы. И, думая, что персы нападают именно на них, уже приготовились к смерти. Так думали фокийцы. А персы во главе с Эпиальтом и Гидарном даже не обратили на них внимания, но поспешно начали спуск. Эллинам же в Фермопилах первым предсказал на заре грядущую гибель прорицатель Мегистий, рассмотрев внутренности жертвенного животного. Затем прибыли перебежчики с сообщением об обходном движении персов. Это случилось еще ночью. Наконец, уже на рассвете, спустившись бегом с вершины, явились дневные стражи с такой же вестью. Тогда эллины стали держать советы, их мнения разделились. Одни были за то, чтобы не отступать со своего поста, другие же возражали. После этого войско разделилось, часть его ушла и рассеялась, причем каждый вернулся в свой город. Другие же, и с ними Леонид, решили оставаться. Рассказывают также, будто сам Леонид отослал союзников, чтобы спасти их от гибели. Ему же самому и его спартанцам не подобает, считал он, покидать место, на защиту которого их как раз и послали. И к этому мнению я решительно склоняюсь. И даже более того, я именно утверждаю, что Леонид заметил, как недовольны союзники, и сколь неохотно подвергаются опасности вместе с ним, и поэтому велел им уходить. А сам он считал постыдным отступать. Если думал Леонид, он там останется, то его ожидает бессмертная слава, и счастье Спарты не будет омрачено. Ибо когда спартанцы выпросили Бога об этой войне, еще в самом начале ее, то Пифия изрекла им ответ. Или Лакедемон будет разрушен варварами, или их царь погибнет. Этот оракул Пифия дала им в следующих шестимерных стихах. «Ныне же вам изреку, о жители Спарты обширной, либо великий и славный ваш град через мужей персеидов будет повергнут во прах, а не то из Гераклова рода слезы о смерти царя прольет Лакедему на область. Не одолеет врага ни бычачья, ни львиная сила, ибо во брани Зевсова мощь у него, и брань он не прежде кончит, чем град целиком, иль царя на куски растерзает. Так, вероятно, рассуждал Леонид. А так как он желал стяжать славу только одним спартанцам, то, по-моему, вероятнее, что царь сам отпустил союзников, а не они покинули его из-за разногласий, нарушив военную дисциплину. Доводом, и притом немаловажным, в пользу этого мнения, по-моему, является еще вот что. Достоверно известно, что Леонид отослал упомянутого прорицателя Акарнанца Мегистия. Этот Мегистий находился при войске, и, по преданию, он был отдаленным потомком Мелампода и предсказал Леониду грядущую судьбу по внутренностям жертвенных животных. Отослал, чтобы тот не погиб вместе с ним. Однако Мегистий сам не покинул спартанцев, несмотря на приказ, но только отпустил своего единственного сына, который вместе с отцом участвовал в походе. Итак, отпущенные союзники ушли по приказу Леонида. Только одни фиспийцы и фиванцы остались с лакедемонянами. Фиванцы остались неохотой, против своей воли, так как Леонид удерживал их как заложников, фиспийцы же, напротив, с великой радостью. Они отказались покинуть Леонида и его спартанцев. Они остались и пали вместе со спартанцами. Предводителем их был Демофил, сын Диодрома.